Глядя на тебя, невозможно было не догадаться. Сам смастерил? «Что будешь делать?» — ответил он вопросом на вопрос. Голос его по-прежнему был спокоен. В минуты опасности он, напротив, не терял присутствия духа, особенность характера. Он неоднократно проявлял ее в студенческой борьбе. Я убрал ногу с педали газа. Постепенно стал снижать одну за другой передачи четырехступенчатой коробки. Показался мост через железнодорожную линию Одакю. «Есть только один способ остановиться. Врезаться во что-нибудь», — сказал я. «Бомба взорвется от столкновения?» «Думаю, нет. Но гарантировать не могу». «Понятно». Я повернул направо вдоль канала. Красный свет, остановиться невозможно. Ехавший прямо автомобиль прогудел и объехал нас. Кувана сказал: «Мы недалеко от Комабы». И точно. Если можно говорить об удаче в нашем положении, то, к счастью, я хорошо знал местность. Мы проехали еще немного и свернули налево на перекрестке Убань. Вокруг ни машин, ни людей. Я ехал на пониженной передаче. Скорость упала до 10 км в час. Если столкнуться с чем-то упругим, наверное, удастся затормозить более или менее мягко. Дорога расходилась на две. Я вновь свернул налево. Здесь дорога была широкой и безлюдной даже днем. Я заорал, что есть мочи. «Впереди горка! Поднимемся на нее, и когда скорость снизится до минимальной, я въеду в какое-нибудь дерево на аллее. Открой дверь, чтобы сразу выпрыгнуть». Кувана кивнул. Я хотел спросить о мощности бомбы, но потом передумал. Ее же сделал Кувану. Значит, качество должно быть отменное. Мы взобрались на горку по центру дороги. И в это мгновение слева показался ребенок на велосипеде. Он мчался очень быстро. Столкновения не избежать. Медленнее ехать я не мог. Но я успел резко вывернуть руль до конца направо и изо всех сил нажал на газ. С велосипедом мы, к счастью, разошлись. Но справа на нас с неизбежностью надвигалась каменная стена. Машина врезалась в стену. Я тут же выскочил. Кажется, и Кувана кубарем вывалился из противоположной двери. Ничего не взорвалось. «Кикути, беги, она горит!» — услышал я крик Кувану. Сзади, рядом с бензобаком, показалось пламя. Я побежал. Кувана рванул в противоположную сторону. В этот миг с того же склона, откуда выехал велосипедист, выбежал парень в трениках. «Не подходи!» — снова заорал Кувану. Парень остановился. «Не подходи! Взорвется!» Я инстинктивно упал на землю, только лицо приподнял. Огонь распространялся на удивление быстро. Машина была объята пламенем. Я увидел, как Кувана снова куда-то побежал. Он несся к мальчику с велосипедом, который в растерянности застыл на месте. Кувана сбил его с ног, закрыл своим телом и снова закричал: «Взорвется, беги!» Парень в трениках продолжал стоять. Может, думал, как потушить? Он растерянно смотрел то на Кувана, то на машину. Раздался грохот. Дальше я помню только отрывки. Испуганное лицо мальчишки. Через мгновение стоны. Поднимающийся клубами белый дым. Бьющая в нос кислотная вонь. Кувана. У него рука в крови. Разбросанные части тела. Кровь. Я пришел в себя, когда мы с Кувану бежали по кампусу университета в Комабе. Мы попали на территорию через задние ворота. Через них мы когда-то уходили из 8-го корпуса. Миновав университет, мы сели на линию Ино-Гасира. На Сибуе пока полицейских не было. Мы тут же пересели на кольцевую линию Яманоте.